Вуд, весь в мыле, приставал ко всем и каждый вечер гавкался с Джонсон и компанией, пытаясь вызнать, что за кошка пробежала между участниками команды, но был неизменно каждый раз послан. Он даже ко мне подходил и просил повлиять на наших охотниц. Ага, как будто я для них авторитет. Да и не хотелось мне вступаться за уродов, тем более, что такой шаг девчонки не поймут. Не знаю, посвятила ли Энж в перипетии дела своих подруг, но то, что сейчас у Уизли на факультете живется совсем не сладко, было очевидным фактом. Поэтому и так некомфортная обстановка в гостиной сейчас была совсем взрывоопасной. Сегодня ночью у меня очередная вылазка в выручай комнату. Хотя я уже неделю брожу по этой импровизированной свалке со своим магическим детектором и ищу долбаную диадему, которую уже заведомо ненавижу, результаты меня радуют приятными находками. Пусть я пару раз серьезно чуть не нарвался на проклятые вещи и нашел целое кладбище домовых эльфов около охранного артефакта в виде куба с гранями в 1,5 фута, выполненного из вулканического стекла, но ко всему прочему, нашел целую горсть различных по назначению и функциям магических вещиц. Там были и сережки без пары и несколько подвесок, две броши, один перстень с красивым сапфиром и одна фибула для плаща, отделанная опалами. Почти все они относились к несложным изделиям и носили защитные плетения, но вот десяток из них мог похвастать отличными по качеству накопителями. Были и более странные находки. Особенно это касалось магических приборов, где-то разломанных на куски, а где-то и просто забытых и не функционирующих. В таких фиговинах зачастую попадались минералы одного вида, завязанные и специализированные под одну стихию, вроде кварца для света или изумрудов для смерти, которые я выколупал из того самого охранного кубика целых 6 штук, предварительно его исследовав и обезвредив. Иногда чувствовал себя сапером на минном поле, особенно когда углубился в старую часть этой помойки. До некоторого момента я не обращал внимания на то, где я хожу, а ведь тут целая сеть тропинок, тропок и иногда почти проспектов существует в необозримых завалах и почему-то только недавно стал осторожничать. Ведь кто-то это все натоптал, все больше поражался от масштаба того, сколько могут намусорить и сломать несколько сотен студентов за 1000 лет существования Хогвартса. Хорошо, сюда помои не сливают, иначе тут был бы полный капец со своей биосферой. Гермиона об этих моих изысканиях знала, но почему-то выручай комната ее не заинтересовала. Она мне рассказала, что читала об этой комнате в одном из ранних изданий истории Хогвартса, еще когда искала информацию по другой комнате, но только тайной, и ничего интересного здесь не видит, кроме показанного мной отдела со старинными книгами и учебниками. Я и так их перетаскал себе домой во множестве, но тут еще можно пару лет копаться и находить редкие и неожиданные раритеты. Но вот хлам ей был безразличен и воспринимала она его именно как хлам. Меня это даже возмутило немного. Никакого почтения к археологии. Все изменилось сегодня. Уже когда я возвращался из очередного безрезультатного блуждания и подходил к выходу, то был внезапно остановлен перед самой дверью. Хлоп. Передо мной аппарировал домовой эльф очень представительной наружности. До этого думал, что выглядеть чопорнее и напыщеннее моего Берри просто невозможно, а нет, бывают, оказывается, среди их народа и такие вот индивидуумы. Темно-зеленые глаза на бесстрастном лице, как у каменного идола, полное достоинство поза и белоснежная наволочка с золотым гербом Хогвартса, вышитым на груди. Эльф был очень стар, не так, как Кричер, но очень близко. Мы стояли и молча смотрели друг на друга. Правда, я еще и целился в него своей палочкой с красным огоньком неактивного Диффинда на кончике. Тобби VIII, глава общины домовых эльфов Хогвартса, благодарит юного мага Поттера, сэра, за оказанную услугу. Торжественно, даже, можно сказать, весомо провозгласил непонятный домовик. «Не понял», — сказал я, нахмурившись, и смотря на этого императора домовых эльфов. «Как его там?» Тобиаса Октавиана. От имени общины мы просим разрешения забрать останки своих соплеменников, юный маг Поттер, сэр, продолжал он гнуть свою непонятную шарманку. А, вот ты о чем, я уже и позабыл о таком. Там я насчитал 17 маленьких иссушенных мумий домовиков и сначала чуть не обделался, когда их увидел, приняв за совсем маленьких детей. Получается, что они просто не могли подойти и забрать своих. Артефакт слишком убойный и навороченный был, из раздела банковских, и специально настроен против таких созданий, только по сегодняшним меркам примитивный уже и со знакомыми мне принципами построения, а они ведь не могут подойти к магу и попросить об услуге. Поставить в известность о проблеме могут, а вот попросить нет. К тому же открывать местоположение выручай комнаты, как служащим замка, им запрещено со времен основателей. Встречалось мне что-то по этому поводу, в той книге, про которую Гермиона говорила. Тобби благодарит юного мага Поттера, сэра, и признает за общиной долг. С достоинством поклонился старик. Прелестно, просто прелестно, задумчиво смотря на него, пробормотал я. Октавиан, лад, дословно восьмой ребенок в семье, воин в десятке и т.д. Чаще всего поначалу использовалось как прозвище и только позднее стало официальным именем. Глава 60. Проклятия, как они есть. Если раньше я гордился своей осторожностью и считал себя отъявленным параноиком, то теперь, после изучения дневника, проклятия и малефицизм, расширенный полный курс, понял, я натуральный лошара и беззаботный фраер. Еле удержался от желания побежать тут же изобретать и мастерить магический скафандр высшей защиты с навесной тяжелой танковой броней. И чтоб огнемет был обязательно, и чтоб со спаренными расширенными баллонами огнесмеси, тонны на три каждый из запасных таких, штук 5, волшебники. Уж что придумают, так придумают, мля. Мама дорогая, я теперь и не знаю, как спокойно заснуть, зная, что можно наслать при желании изжить своего врага. Существуют, конечно, и контрмеры, но не всегда и не во всех случаях простые и эффективные. Заморочек и всяческих исключений с деталями просто бездна. Еще и колдомедицины знал о таких тонкостях, но там рассматриваются методы лечения или противодействия проклятиям, а не то, как их накладывать. Безопасно и без последствий избавить от проклятия сможет лишь сам малефик и автор этой гадости, и то, не во всех случаях. По-моему, малефицизм является самой неточной магической дисциплиной. Даже в полупридурковатом шаманизме прослеживается система и точность в обрядах и специфических ритуалах, хоть и имеющих у различных народов существенные отличия, но тем не менее имеющих одну основу. Здесь же, я не усмотрел какой-либо системы. С одним и тем же набором ингредиентов, кровь, волосы или ногти и с одними и теми же ритуалами жертвы, можно добиться совершенно разного результата. Причем, не обязательно иметь набор реагентов абсолютно идентичный, можно менять его от балды и как вздумается. Это, между прочим, и самих ритуалов проклятий касается. Можно самому себе, свой собственный изобрести, и он наверняка сработает. Вот уж где магия, есть желание. Мастерами проклятий, тут нужно оговориться, сильными мастерами проклятий, традиционно считаются женщины. Все начинается с детства, и юная волшебница на эмоциях может наворотить всякого. Это называется сглазом и является первой ступенькой к званию малефика. От такого магического явления защититься легко, если знаешь как, но существуют и более серьезные сглазы, требующие для противодействия специальных чар или ритуалов очищения. Такое я с живоглотом Гермионы проделывал. Маги-мужчины, в противовес, считаются сильнейшими взломщиками проклятий, за счет своей духовной составляющей, позволяющие им манипулировать над хаосом неструктурированного построения наложенной гадости. Потому, кстати, на мужиков проклятия из глаза действуют слабее. Еще один момент, касается самого волшебника или волшебницы, чем они сильнее в магическом плане, тем выше у них плотность ауры и впихнуть в нее проклятие становится сложнее. Но все равно изобретено столько всего, что любого можно со света сжить. Нужно признать, что сам процесс с проклятия и не сказать, что легкий или может получиться у каждого. Имеются в виду серьезные проклятия, а не что-то несложное и тут, относительно простого, по-моему, вообще исчезающе мало. Чего стоит только ментальный малефицизм. Можно проклясть имя, воспоминания и даже память о ком-то или чем-то. Такое у меня даже в голове не укладывается. А ведь это практиковали с древнейших времен в том же Египте при запечатывании гробниц фараонов. Или проклятие явления любого. Не в глобальном плане, конечно, а персонально для враждебной личности. Проклятие на неудачу, например, или на рождение только одного наследника определенного пола. И ведь тут не на организм идет воздействие и на органы размножения, а на такое вот явление и событие. Из всего этого наверняка растут ноги и у статута секретности и договора Гринготтса. Узнал, кстати, что коротышки, теоретически могут этот договор разрушить. Нужно их большее количество, чем тех волшебников, что участвовали в ритуале большого круга магов, и суммарная магическая мощь, теперь уже круга гоблинов, должна превосходить прошлый ритуал волшебников. Только вот при министерстве имеется так называемая комиссия по надзору за магическими популяциями, одна из мощнейших структур в магическом правительстве, со своими надзорными и карающими органами. После обдумывания изученного дневника мной, косвенно, подтверждалась мощь темного лорда. Не каждый сможет проклясть свое имя, для того, чтобы знать о том, где его произносит. Похожие практики есть и в шаманизме и таких понятиях как табу, но они даже близко не стоят с тем, что наворотил Волан-де-Морт. Повеселилась, видно, эта мразь так, что до сих пор маги Великобритании боятся произносить его имя вслух и наградили его почетным прозвищем, тот, кого нельзя называть. Ну, тут они несколько перестраховались, называя его так и составляя прозвище из простых слов. Его и намного прозаичнее можно было окрестить, но кроме матерных, у меня вариантов не имелось. Так что после изучения проклятий я кинулся проверять все, что ни попадя, и исследовать все то, что натаскал из выручай комнаты. И таки да, нашел 4 проклятых вещицы и 28 книг, так или иначе воздействующих на пользователя. Хорошо, что я уже был не полный лопух и работал только в перчатках из кожи виверны. Кем бы ни была Спраут, но в наши головы на своих уроках она и так, без всех моих знаний, вколотила, что прикасаться к незнакомым предметам без минимальной защиты чревато проблемами, иногда несовместимыми с жизнью. «Стой спокойно», — строго сказал я, — «ведь все нормально было, ты сам говорил в прошлый раз», — бубнила Гермиона, недовольная тем, что ее отвлекли от очередного монументального фолианта для легкого чтения. «Все, да не все, я не смотрел, что с тобой намного раньше было, а недавно я изучил проклятие и мне не нравится, что у тебя было с зубами, ведь у твоих родителей все нормально с этим», — нахмуренно ответил я, — «но теперь-то все хорошо, значит, ничего такого нет». Продолжила она упорствовать. «Тебе, что, лень постоять 5 минут спокойно?» Удивился я. «Кроме того, я не знаю, как действует эликсир Левелина, что я тебе подарил и убирает ли он что-то еще, помимо физических недостатков прикуса и зубов. Рассказывал же уже, что я плохой зельевар, вернее, необученный. Ну, тем более. Так, мне это уже надоело. А ну-ка иди сюда». Начал я гоняться по своему кабинету за смеющейся девчонкой. Эпическая сила. Опять что-то не так? После диагностики печать лимба предупреждающе засветилась желтым, в 3 сегментах из 8. С застывшими чувствами и под титаническим самоконтролем, я начал вчитываться в латынь диагностической информации и сначала, видимо, с перепугу, мало что понял. Ничего на самом деле страшного не было. Просто рассинхронизация моносистемы в ее организме, что очень распространенное явление у любого волшебника в период роста и развития. Правда, тут, у Гермионы, наблюдалась нетипичная картина. Рост моноканалов не поспевал за развитием ее источника и теперь она уперлась в потолок своего развития на сегодняшний день. Обычно наоборот бывает, но тут, видимо, метаморфизм дал такой толчок и применение мощных чар, которые она тренировала, выпотрошив меня на показатели научить. «Как ты себя чувствуешь?» Вкрадчивым тоном, как будто говорю со смертельно больным человеком, спросил я свою девушку. Всю веселость и хорошее настроение у Гермионы как ветром сдуло и она стала напряженно к себе прислушиваться. «Да хорошо себя я чувствую», — осторожно ответила она. «А что, внутренние ощущения, дискомфорт, проблемы с чарами, трудности с воплощением в трансфигурации, вспоминай», — перечислил я вопросы, пристально смотря на нее. «Гарри, зачем ты меня пугаешь? Что там у меня не так?» Нахмурилась она. «Не бойся, Гермиона, ничего такого серьезного. Просто у тебя возникла проблема небольшая. Вот, смотри, я наколдовал рядом с ее диагностическим контуром свой и предложил взглянуть и сравнить. Мда, и я, оказывается, тоже что-то неважно выгляжу. С развитием моих каналов, как я погляжу, проблем нет никаких, а вот с балансом, так сказать, насыщенностью и однородностью по всему телу, наблюдаются неполадки. Тут уж, что поделать, я ленивая задница и практически наплевал на медитации и прокачку своей моносети. Конечно, можно перед самим собой оправдываться нехваткой времени и всякими нужными и важными занятиями, вроде поисков диадемы, или изучением внутренней библиотеки, но если я и дальше пущу это на самотек, то в будущем мне это же и вылезет боком. Даже по визуализации наша диагностика различалась цветом, в первую очередь и усложненным строением у меня и возбужденным состоянием и яркостью у нее. У тебя здесь все сложнее и много тонких нитей, то есть каналов, и цвет другой, а ядро намного больше, чем у меня. только цвет у меня ярче. А цвет что-то значит? Она повернулась с вопросом ко мне. Значит, видишь, здесь я указал на свое средоточие. Голубой цвет и прожилки зеленые, это стихиальный окрас моей магии. Воздух и смерть, а у тебя вот тут, смотри, желтая с бронзой, это твоя предрасположенность к огню и хаосу. И сейчас, знаешь, почему так ярко горят твои каналы? Они перенапряжены и на них давит мана твоего источника. Он стал слишком сильным для твоей маносити. Конечно, можно и оставить все как есть, и со временем у тебя все придет в норму, но тогда развитие затормозится. Потому и спрашиваю, как ты себя чувствуешь? Знаешь, вот сейчас, когда ты мне все это показал, то мне кажется, что я немного распухаю, неуверенно ответила Гермиона. Самовнушение, ухмыляясь, констатировал я, продолжая копаться в ее диагностических печатях. Психосоматика и все такое. Для мага, между прочим, очень важная вещь. Да, я знаю, об этом введение в магию у Бэкшот написано. Мне то, что сейчас делать? Ну, выход есть. К тому же я был прав с твоими зубами, и тебя в годовалом возрасте кто-то сглазил, задумчиво сказал я, рассматривая печать Химры или жизни, по-простому. И теперь на тебе лежит персональное родовое проклятие, правда, слабое и не успевшее сильно закрепиться в ауре. Про какой выход ты говоришь, Гарри? Испуганно спросила она. Как ты смотришь на то, что мне придется тебя немного отравить? Мне нужен был объект для исследования и экспериментов. Травить и ставить опыты на Гермионе я, конечно, не собирался, потому что сам очень хорошо помнил все ощущения от яда Василиска в крови и совсем не хотел, чтобы такое испытала моя девушка, но тут такой случай, что нужно определиться и найти быстрое решение. Еще с лета у меня имелось 3 флакона со спиртовым раствором почти с одинаковым процентным содержанием яда, а вот как и на ком применить подобную вещь я не представляю. Исходя из исследования, жидкость получилась опасная для организма человека, разве что последующим похмельем, а вот для мага могут быть непредсказуемые последствия. Но все равно, это, на мой взгляд, самая дорогая вещь, что досталось мне как трофей из всей туши волшебной химеры. Можно, как незаметно отравить мага, так можно и ускоренно его развить или избавить от различных проклятий, прицепившихся к магической сети волшебника. Все зависит от дозировки. И еще один тонкий момент присутствовал. Антидота, кроме слез Феникса, не существовало, и также не существовало описания эффектов яда Василиска. Так, рассуждая и занимаясь мысленной эквилибристикой, я в очередной раз крался по коридорам Хогвартса под своей мантией-невидимкой по пути в выручай комнату. Джонсон оказалась права, и меня ловили, правда, ловили по какой-то не совсем понятной мне системе, и больше всего беспокойства мне обеспечил падлюка Снейп. В свое дежурство на обходах замка он применял какие-то неизвестные мне зелья с эффектом метки, точь-в-точь как на двери его замкового жилища. Приходилось следить за ним и выбирать замысловатые маршруты, чтобы не вляпаться в его дерьмо во всех смыслах. Легче всего было, когда дежурила Спраут. Ее хитрые криминалистические заклинания не танцевали против моей мантии, и такого же результата добился коротышка Флитвик со своими площадными и поисковыми чарами. МакГонагалл так и вообще, казалось, не обращала внимания на мои отлучки из спальни и патрулировала коридоры в обычном порядке. Но, конечно, эта ситуация мне совсем не нравилась. Зачем им всем понадобился третий курсник Гриффиндориц? Или они все так развлекаются просто и заключили пари на ящик огневиски на поимку некоего Гарри Поттера? Меня уже самого бесит эти блуждания. По ночам нормальные волшебники спят, только я, как идиот, шастаю. В прошлый раз, когда передо мной нарисовался весь такой важный Тобби, я уже было обрадовался и про себя возликовал. Ну теперь-то я всех нагну. Ага, нагнул с нагибалкой, облом вышел по всей морде. За целый час последующего разговора с этим предводителем дворянства домовых эльфов Хогвартса был достигнут ряд соглашений. Вся община мне должна, но именно, что просто должна. Они все не мои слуги, и не привязаны ко мне, и служить мне, как тот же Берри, не могут. Это противоречит уставу и соглашениям с администрацией замка. Единственное, что я понял, любой домовик в их общине не будет мне намеренно вредить и саботировать любой приказ от преподавателя и директора на причинение мне какого-либо вреда. Также Тобби просил, чтобы я всегда носил страшную одежду, как он обидно обозвал мою мантию-невидимку, во всех случаях, когда я ночью перемещаюсь по замку, иначе преподаватели могут попросить любого домовика перенести себя ко мне. В этот раз я возблагодарил себя за осторожность, что всегда ей пользуюсь после отбоя. Еще, мне удалось выпросить себе проводника, который знал местоположение всех злых вещей в выручай комнате, а было этих вещей очень и очень до хрена. Уже думал, что мое везение мне отказало окончательно, но тут случились события, которые опровергли эту теорию. А все из-за тех же уродов, которые благополучно вернулись с излечения, кто из Мунга, а кто и от мадам Помфри. Вот не имется им, все норовят какую-нибудь гадость сделать ближнему своему. Два ривенкловца и слизеринец Пьюси, на этот раз, в силу своей вседозволенности и безнаказанности, выбрали объектом для издевательств нашего беднягу завхоза Искриба, мистера Филча. Надо заметить, что я, после прошлого столкновения, навел справки обо всей этой компании и выяснил очень интересные вещи. Что Роджерс, что Долтон, что и все остальные, имеют очень непростых родителей, и даже у Виккерса мамаша имеет нехилый пост в министерском секторе борьбы с неправомерным применением магии. У остальных предки тоже разнокалиберные шишки в различных отделах. И теперь мне стал понятен весь тот кипиш и такое количество авроров, задействованных на расследовании происшествия. Типичная золотая молодежь, охреневшая в атаке, которая сейчас активно прессовала безответного старика. Сначала меня привлек истошный кошачий крик, как будто с животного заживо шкуру снимают. То, что это не Гермионин живоглот, я был полностью уверен. Кошак сам с кого хочешь шкуру сдерет и так, что ты даже не заметишь, но вот то, что кто-то сейчас издевается над чьим-то фамильяром, мне не понравилось. Вообще, живодеров не люблю. К кошачьим воплям добавились звуки, как будто кого-то интенсивно месили ногами, а затем я услышал и обрывок разговора. Может знать, кто это сделал, ли Джерри теперь всю жизнь в маске ходить. Иди, это может не сойти нам с рук, узнал я грубый бас Долтона. Да что с этим Сквибом случится? Поспрашиваем сейчас, а потом подчистим за собой облевитом. Я как раз его выучил и мне практика нужна, раздался, на этот раз глухой голос, который я также опознал. Нужно было Дикгари лучше трясти, он что-то знает, но не говорит. Я все равно узнаю, кто это со мной сделал. Заново отращивать кости. Блять, кипятился Пьюси. Говори, что видел, Сквиб. Я снял мантию, одновременно выходя из-за угла, где до этого подслушивал, и уперся взглядом в нелицеприятную картину избиения. Наш долговязый завхоз лежал на полу, скорчившись калачиком, молча обнимал свою, орущую благим матом кошку, миссис Норрис, а трое старшекурсников, матерясь и ругаясь как пьяные докеры, пинали несчастного старика куда ни попадя. Это зрелище мгновенно меня вызверило. Раньше, до ритуала Ханиша и обретения его памяти и навыков, я, может быть, и позлорадствовал, так как Филч был той еще сволочной личностью по отношению ко всем ученикам, и мог придраться с мелочными замечаниями по любому, даже самому несущественному поводу, но теперь у меня достало внимательности и наблюдательности, чтобы изучить, кто же на самом деле наш желчный завхоз. Еще будучи на отработке у старика, в самом начале учебного года, я поразглядывал стены его каморки, густо увешанные потемневшими от времени колдографиями, и с удивлением опознал на нескольких снимках молодого и высокого Филча в военной форме с нашивками штаб-сержанта. И еще с большим удивлением увидел карточку, где он стоял рядом с улыбающейся красоткой в форме второго лейтенанта и, в которой я с трудом опознал нашу МакГонагаллу. Получается, что наш завхоз очень даже воевал и является ветераном, во всяком случае, когда я углядел небольшую рамку, увешанную медалями, в которых я опознал только крест Виктории. Вот тогда-то я и офигел и стал относиться к нашему завхозу с нешуточным почтением, а сейчас какие-то отморозки пинают этого достойного человека ногами. «Добрый вечер, придурки!» — зло поздоровался я. Пьюси и Долтон могли похвастаться уже целыми конечностями. Еще бы, почти две недели на больничной баланде себе хваталки восстанавливали. А вот Роджерс сейчас что-то больно уж скрытный, давешнюю свою красную маску нацепил, стесняется поди, просто гюльчатый какая-то, не хочет показать личика. Иди куда шел, иначе нам придется, грубо начал отвечать Пьюси, но вдруг схватился за горло и захрипел. Выхватившие было палочки, Роджерс и Долтон даже не успели их на меня навести, как повторили тот же жест с хватанием себя за горло. «Понимаю, непреложный обед, неприятная штука». «Так это ты был», — прохрипел Роджерс, срывая с себя маску. «Не понимаю, о чем ты, Джереми», — с неприязнью сказал я, смотря на изуродованную рожу рейвенклавца. «Мда, красавчик, каких поискать, ему теперь только с маской ходить ночью в пустыне на Марсе. Исчезните, пока я не превратил всех вас в моих персональных шлюх», — приказал я, смотря, как они втроем пытаются что-то мне сказать, но у них это очень скверно получается. «Не каждый день увидишь наказание за магическую клятву, зрелище очень непривлекательное». Троица откровенных уродов, трясясь и поминутно оглядываясь, поспешно свалила в темноту коридоров Хогвартса, а я склонился над неподвижным Филчем. «Ненавижу, ненавижу», — шептал он окровавленными разбитыми губами, прижимал к себе перепуганную кошку, а по его щекам катились слезы. Захотелось догнать и убить эти человеческие отбросы. Смотреть, как плачут старики, еще хуже, чем смотреть, когда плачут женщины. Особенно вот так, от бессилия и осознания, что ты не сможешь ничего сделать в ответ кучке мразоты, ты оборзевший от вседозволенности и собственной силы. Вот же суки. «Потерпите, мистер Филч, я сейчас доставлю вас в больничное крыло», — сказал я, пытаясь его приподнять за плечо. «Пошел вон, ублюдок», — проскрипел он своим старческим голосом и, шипя сквозь зубы, попробовал подняться самостоятельно. «Никуда я не пойду. С одной стороны, правильно, да и мне не с руки светиться после отбоя, а коморка завхоза прямо тут, за поворотом. Петрифи кустаталус, мобиликорпус, будете еще меня тут ругать», — сердито сказал я, когда заколдовал вредного старика, отлевитировав тело замершего завхоза до его комнатки, которая оказалась незапертой, и уложив на его же кровать, я начал суетиться с оказанием первой помощи, и, как всегда, пришлось сначала производить диагностику. И вот тут-то меня ожидали странные открытия, особенно на волне изученного, буквально только вчера. С физическими повреждениями я справился без проблем, там в большинстве случаев только эписки понадобился, переломов и трещин в костях не было, не считая застарелых и залеченных. А вот в магическом плане меня ожидала совсем интересная картина. Оказывается, никакой он не сквип, а самый натуральный маг, только маг, проклятый боевым проклятием, с поэтическим названием Кара Мордрида. Где он его только подцепил, неужели на войне? Одно из старинных и очень опасных проклятий из раздела официально запрещенных, наравне с непростительными, но широко применяемые во всех конфликтах волшебников. Защититься от него в бою очень просто. Достаточно быть полностью одетым, то есть не должно быть открытых участков кожи. Перчатки, глухая маска, закрытая боевая мантия, и такая штука не страшна. Еще один минус такого проклятия, это то, что оно требует от Малефика много времени для подготовки в бою, и период применения ограничен примерно минутой, а это уже очень большой недостаток, и за такое время можно уклониться, отступить или переждать. Воздействие происходит на магическую энергетику объекта, каналы как бы схлопываются и слипаются, а само проклятие цепляется к источнику и поддерживает само себя за счет магии пораженной цели. Снять и разрушить невозможно. Это так официально считается и по всем моим знаниям, что я изучил на сегодняшний день, но хотел ведь подходящий объект для исследования и экспериментов. Так вот он, перед тобой лежит и гневно глазами зыркает. Прямо идеальный образец. Я... Кстати, всю дозировку с концентрацией яда подсчитал и знаю, сколько его нужно для толчка с развитием каналов и сколько нужно для уничтожения неструктурированных чар на вроде любого проклятия на организме реципиента. Так что ничего нашему завхозу не грозит теоретически. А вот практически, сейчас будем поглядеть. Вы только не поймите меня неправильно, мистер Филч, но я вам сейчас дам одно лекарство, которое, надеюсь, вам поможет, говорил я с молчаливым по причине паралича стариком, одновременно копаясь в своей сумке и доставая необходимый инструментарий. Мерный стаканчик, склянка со спиртовым раствором яда Василиска и тетрадь с моими расчетами дозировки. Итак, начнем с минимума. Агуаменте. Я знал, что Филч мечтает вернуть свою магию. В прошлом году он спалил меня с теми нелегальными и придурковатыми рекламными буклетами, здесь, в этой комнате, когда я их увидел у него на столе и со скуки начал читать. Там обещалось увеличение магической силы с помощью откровенно шарлатанских методов и ритуалов. Думал тогда, что он меня убьет. Я осторожно влил в рот завхоза мерную унцию получившейся водки. А как еще назвать, если содержание спиритус вини в получившемся продукте в аккурат 40%. Прямо фирменная водка от Поттера, Василисовка номер 2. Классическая, настоянная на редчайших ингредиентах и имеющая специфический тонкий вкус, только для ценителей. Спустя минуту, произошло то, к чему я готовился, но все равно не успел отреагировать вовремя. Все то время, что действовал мой самопальный уничтожитель проклятий, я следил за печатью лимба в диагностическом контуре и еле успел поставить противо. Мощнейший магический выброс сотряс тесную каморку, а давление чужой маны чуть не сдуло к Моргане мой щит. «Пыхахаттер!» – прохрипел Филч. «Упхью!» «Крест Виктории, высшая военная награда в армии Великобритании HTTPS.ru Wikipedia.org Wiki D0% D9AD 1% 80% D0% B5% D1% 81% D1% 82% D0% 92% D0% B8% D0% BAD 1% 82% D0% BD1% 80% D0% B8% D0% B8. Глава 61. Полугодовая, итоговая. Различные цепочки событий, запущенных при моем участии, теперь уже продолжали развиваться по собственным и независящим от меня законам. Конечно, хотелось бы их контролировать, но я все-таки не гениальный планировщик и даже не Дамблдор, монстр интриг. Я, по возможности, скромный разрушитель чужих далеко идущих планов, к тому же только тех, о которых знаю или хотя бы догадываюсь. Только вот у нашего доброго дедушки хватает ресурсов и влияния, свои планы, пусть даже в отношении меня, корректировать на ходу и не сильно напрягаясь. Мне же, в свою очередь, приходилось вертеться, как ужу на сковородке, и подстраиваться под изменчивую ситуацию. Хорошо хоть подкинул ему тему для размышлений, и сейчас директору не хватает времени вплотную мной заниматься. Основное время он в школе отсутствует. Суетиться по проблеме крестражи и выясняет их количество. Он наверняка догадывался, что и с моим шрамом не все чисто, но вот сопоставить и сложить все догадки помог ему я. Еще летом, в больничном крыле Хогвартса, после ритуала, Дамблдор наверняка предполагал, что шрам – это некая лазейка для души темного лорда, оставленная им в отчаянии при гибели в том, далеком 81-м, а не почти полноценный его крестраж. Строго говоря, не я был крестражем, а только часть меня, область шрама в моей голове. Как такое возможно, я совсем не понимаю и могу только предположить, что будучи при смерти и умирая, Волан-де-Морт смог на голом желании создать такой эрзац-крестраж, с его-то опытом в многократном конструировании подобной гадости. Но вот как, без подготовки, без необходимого сложнейшего ритуала, у него это получилось, до сих пор для меня загадка. Еще тогда, я ухмыльнулся мысли, что я, таким образом, тоже при крестраже был его хранителем, своеобразный Лиам Ханиш. А ведь темный лорд и свою змею по похожему алгоритму смастерил. Как там бишь ее зовут? Что-то с револьверами системы Нагана связано, Нагайна вроде, не суть. И еще один момент в той истории не дает мне покоя. Как я смог выжить? То, что по мне запулили авады, косвенно не подтверждается, она шрамов не оставляет. Тогда какие чары были задействованы на мне и на меня? Мне не удалось с окклюменцией восстановить те события, только крики матери и собственный плач в памяти отложились, и затем темнота, очень запоминающаяся бородатая рожа Дамблдора, склонившаяся надо мной, когда я лежал на руках Хагрида и бешеный холод ноябрьской ночи. Другие же события, произошедшие после происшествия в тайной комнате, отличались от таковых в тех книгах, что я читал в другой жизни, и вовсе кардинально. И самым значимым моим достижением было оправдание моего крестного. Теперь Блэк мог прикрывать меня практически со всех сторон. Официально, он теперь нес ответственность и отвечал за все мои поступки, и любой неправомерный шаг в мою сторону автоматически задевал и интересы рода и семьи Блэк. Пусть я и Поттер, но пока что не представляю реальной силы в магическом обществе, как полноценный его представитель. Это не считая всех моих знаний, умений, навыков и магической силы. Мордридов возраст не дает мне самостоятельности и легитимности моим поступкам. Надеюсь, теперь Сириус не будет, как там мается херней и бросаться с шашкой на танк, то есть с палочкой на тетю Беллу, и не откинет копыта от дурацкого артефакта, на дурацком же замесе в министерстве. У него, в конце концов, жена молодая и красивая и, возможно, достанет соображение не сделать ее такой же вдовой, тоже молодой и красивой. К тому же, я очень постарался настроить его против Дамблдора, оперируя только фактами, без какой-либо магической составляющей. Ведь так и хотелось промыть ему мозги легилименцией, но тут уж я сам клятву давал, такого не делать. Второе по значимости, но не по важности, мое достижение – это собственное убежище, о котором знало исчезающе мало народа. Только трое, исключая меня и банкиров-гномов, но те в любом случае молчать будут, не в их правилах распространяться о своих сделках. Даже бывший владелец, мистер Нил, не знал, кто нынешний хозяин дома. Из этого списка можно исключить и родителей Гермионы, как ни магов и не могущих определить местоположение моего логова по определению. Третье – это мои отношения с Гермионой. Меня просто бесило, что я мог бы наплевать на такую девушку рядом с собой и просто отдать ее рыжему придурку, как это случилось в другой истории. Просто в голове не укладывалось, почему я там поступил так. Рыжая Уизли вообще никаких чувств не вызывала, кроме отвращения. Возможно, это отголоски ритуала Ханиша, но чувствовать в ментале вонючую помойку, когда она рядом, было невыносимо. Не понимаю, как в таком юном возрасте можно быть настолько отталкивающе порочной и избалованной. Впрочем, про избалованность, тут нет ничего удивительного, при таком количестве братьев, единственная девчонка в семье и будет избалована. Остаются только догадки, почему никто не обратил внимания, даже ее братья, что младшая Уизли тогда по школе в обнимку с темным артефактом ходила, а всем было плевать, как будто так и нужно, да и видок у нее был, конечно, так себе. Вообще, как-то так получилось, что с этим семейством у меня в Хогвартсе настоящая тайная война ведется, и в этой войне у меня только один настоящий союзник, без всяких скидок, настоящий и непримиримый. Несмотря на приказы Гермионы, Живоглот не перестал делать гадости Дженнивре Уизли, пусть теперь они и не были такими радикальными, как в самом начале, но приносили мелкой рыжей кучу неприятностей. Начнем с того, что внезапно у нее обнаружилась аллергия на кошек, которой до этого не замечалось. Уизли вот уже месяц ходила по школе с распухшим носом, красными слезящимися глазами и соплями до колен. Мадам Помфри совершенно сбилась с ног, переделывая и заказывая у Снипа все новые и новые рецепты на основе зелья Пельмана против аллергических реакций. Но это слабо помогало, так как упорный кот Хаосит уже пару раз разорял кладовую нашего зельевара на магические ингредиенты и жрал всякую гадость, чтобы потом вылизывать свою шерсть в очередной раз, затем валяться на подушке кровати младшей Уизли. Ко всему прочему, от нее стало отвратительно пованивать кошачьей мочой, отчего ее стали сторониться подружки. Плюсом шло, что Снейп, после таких набегов Живоглота на свои запасы, думал только на близнецов Уизли и после кошмарил их нещадно. Сами виноваты, что создали себе подобную репутацию. Поймать и доказать, что это проделки Живоглота, никто не мог. Кошек как фамильеров большинство девчонок держат. Я сам только случайно и под мантией невидимкой смог проследить, как этот псевдокот все проделывает. Перси Уизли тоже досталось. Отчего-то Алан Виккерс решил, что это именно наш староста виноват в том, что у него исчезли воспоминания почти за час жизни и уже несколько раз выдавал ему на орехи. Девчонки-охотницы, во главе с Джонсон, тоже не отставали и, наконец, все Уизли почувствовали на своей шкуре, как это, настроить против себя весь факультет. За отсутствием Дамблдора, который их постоянно прикрывал и выгораживал, всем им сейчас жилось очень несладко. Тут даже МакГонагалл не понимала, с чего весь сыр-бор организовался, и с недоумением взирала на такую ситуацию. Остался мной не затронут только один персонаж из рыжего семейства, но Рональд Уизли сейчас был на удивление осторожен и ничуть не напоминал себя самого, кроме как успеваемостью и своим обычным хипстерским прикидом и поведением. Только однажды он попробовал подойти к Гермионе и в привычной своей манере, хамовато потребовать от нее списать домашку по зельям, а через 5 минут, в укромном коридоре нашего спального этажа получал от меня по печени первое и единственное предупреждение о том, что лафа для него закончилась раз и навсегда. С тех пор Рон сторонился нашей пары и позволял себе лишь неприязненно смотреть на нас издалека, периодически доставая Томаса и Финнигана своими стенаниями и жалобами на нехорошего Поттера. Больше всего мне не нравилось, как именно он смотрел. Уизли буквально пялился на Гермиону и пускал на нее слюни. Ладно бы он один такой был, но еще несколько человек смотрели на мою девушку подобным образом. Прокололась она на своей демонстрации способностей метаморфа, и теперь всем было понятно, что девушка очень красива, несмотря на свой показной характер и всегдашнюю маскировку. С нашего факультета, неожиданно, проявил интерес к Гермионе Кормак Маклагин, и даже некоторые слизеринцы ненавязчиво бросали заинтересованные взгляды, среди которых были Забини, но ты, что самое удивительное, Малфой. Как с этим бороться я не представлял, и моя первоначальная идея с трансфигурацией увесистого лома для отпугивания ее поклонников уже не казалась такой уж бесперспективной. Благо хоть в отношении меня девчонки попритихли и не стремились активно искать моего общества, потому как, по словам Браун, я стал совершенно невыносимый, от меня в такие моменты веет жутью и жаждой убийства. Еще среди всех курсов Хогвартса усиленно гулял слух сродни истории о тайной комнате Слизерина, что в замке появилась такая же таинственная комната, которую все окружающие шепотом и с придыханием называли фермой. Из отрывочных сведений, подслушанных при разговоре Малфоя с капитаном слизеринской команды Квиддича, Флинтом, туда мог зайти только достойный и магически сильный волшебник. Поначалу я даже не понял, о чем они вообще судачат, но вспомнив, что я сам так назвал некую каморку, то для подтверждения информации выловил и прижал представителя нашей разведывательной сети, на этот раз Парвати Патил. Хорошенько расспросив и немного надавив на индианку, я получил целую реку информации. Такой слух действительно был, и запустили его не только наши болтушки, но постарались еще и Булстраут со Слизерина, а также Эббот и Боунс с Хаффлпаффа. Я с этими девчонками скоро с ума сойду. Перепугался тогда знатно, не хватало мне тайных комнат с Василисками, а тут еще одна хрень образовалась. Сразу же мысли зародились, а вдруг из этой фермы какая-нибудь пакость вылезет, а мне придется опять с ней разбираться. Хотя, там эта пакость, наверняка, поопаснее Василиска будет, ведь там, на ферме, тоже обитает чудовище. Симпатичное такое, белобрысое и матерящееся чудовище Ривенкла. Кстати, о комнатах. Тобби Октавиан, император домовых эльфов, сдержал свое слово и представил мне моего проводника по выручай комнате. Это оказался колоритнейший персонаж. Такого покоцанного домовика я еще не встречал. Руки, ноги, лицо, все покрыто черточками старых и бледных шрамов, а левое ухо, казалось, было прострелено тремя крупнокалиберными пулями и немного свисало, придавая домовику вид боевой и опытный. В завершении, он был одет не в традиционное постельное белье или в какую другую занавеску, либо штору, а в самую натуральную броню импровизированную. Это был прямоугольный кусок драконьей кожи и был экипирован на нем, как своеобразная понча. С этим немногословным и суровым сталкером магических территорий, представившимся Хучем, я мгновенно поладил, рассказав ему в процессе наших блужданий несколько историй о сталкерах Макдловских и потравив соответствующих анекдотов. Тогда я решил изменить алгоритм поиска диадемы и прикинул, что она у гипотетического прятальщика должна быть в шаговой доступности около входа, на случай если придется ее быстро изымать, но в то же время должна быть соответствующе замаскирована или укрыта необходимыми чарами. По словам моего проводника, в окрестностях входа находится только три злых вещи, и уже об первую я споткнулся. Вот уж не думал, что мне придется работать взломщиком проклятий так часто. Это оказался простенький серебряный браслет, проклятый, конечно, очень неприятной гадостью на ускоренное старение пользователя с невозможностью снять такую побрякушку с руки самостоятельно. И вот уже третий день я его усиленно ломал, пытаясь снять проклятие, хотя легче всего было просто его уничтожить. Но мне была нужна практика, пусть и такая. Возня с подобными побрякушками и моими находками, чаще всего которыми выступали различные украшения, подтолкнули меня на необходимость подумать о подарках к наступающему Рождеству всем моим знакомым. И тут меня выручило не совсем приятное происшествие с моей торговой деятельностью. Мой бизнес-партнер, мистер Эрих Толми, прислал с собой обширное послание, где жаловался на то, что на него банально наехали и буквально потребовали передать права на производство нашей магической канцелярской продукции Радупьюси. Эти товарищи, вот уже лет 500 являются монополистами в снабжении магической Великобритании волшебными пишущими перьями. Гуси, павлины и даже страусы, измененные с помощью химерологии, давали такой специфический продукт, как перья для письма волшебников, способных проводить персонифицированную ману для каждого, что позволяло писать и выводить руны любому магу и наполнять любой текст отпечатком своей магии. Единственным недостатком такого товара являлась его недолговечность. Перья приходилось очень часто затачивать. Своеобразный ширпотреб, в противовес почти вечной нашей ручке с пером, выточенным из кости Василиска. Уникальность наших изделий состояла в том, что они подходили каждому и являлись универсальными. Не нужно было персонально подбирать себе пишущий инструмент для того же контракта или пользоваться кровавым пером с собственной кровью в качестве чернил. В тот раз пришлось накатать несколько писем мистеру Толми, крестному и даже мадам Боунс с жалобой на произвол и откровенный рэкет со стороны этого рода химерологов. Раз уж мадам Боунс выказала мне покровительство, то пусть и подсуетится немного, тем более, что мы с Сириусом принесли ей немало политических очков в последнее время на многочисленных судебных разбирательствах. С посланием, мистер Толми, мне, как совладельцу дела, прислал десяток роскошно оформленных и украшенных ручек, в которых были воплощены некоторые мои идеи. Ничего магического, сверх необходимых чар, но к каждому изделию прилагалась солидная инструкция и новинка, серийный номер и сертификат к нему с оттиском волшебной печати артефактора, то есть полнейший эксклюзив с доказательством подлинности изделия. К тому же, все ручки отличались друг от друга исполнением и отделкой. По сведениям от Сириуса, который ненавязчиво посетил лавку мастера по работе с костью, товар пользовался бешеным спросом и даже образовалась очередь с предзаказами. На этой волне я посоветовал Толми приобрести лицензию на парные ежедневники с протеевыми чарами и выпускать целые наборы, само собой, в роскошном исполнении. Так что подарки у меня уже есть и более чем солидно выглядящие. Каждая такая ручка не менее чем по сотне галеонов продается, и не каждый может себе такое позволить. Еще одно мое достижение – это то, что из ночных коридоров Хогвартса напрочь исчезло такое явление, как наш завхоз. Вот прямо парадокс. Утром за завтраком и днем в обед он есть, а вот уже за ужином и ночью где-то пропадает. Я уже было хотел через карту мародеров за ним проследить, до такой степени мне было любопытно, но она еще не была мною исследована на сюрпризы и всяческие закладки. В тот раз, когда я провел свой небольшой эксперимент по снятию проклятия и когда меня чуть не расплющило магическим выбросом по стенам комнатушки нашего завхоза, я еле успел закончить диагностику пациента и накинуть на себя свою мантию-невидимку, прежде чем к Филчу ворвалась настороженная и полностью готовая к бою Помонаспраут. Что стоило Филчу сохранить лицо, я, между прочим, очень хорошо представляю, и в этот раз меня выручила моя эмпатия. На заполошные вопросы декана Барсуков, которая патрулировала школу этим вечером, он отбрехался тем, что стал объектом чьей-то очередной шутки и попросил, в обычной своей желчной манере, оставить его в покое. В его чувствах тогда настоящий коктейль бурлил из неверия, непонимания и злорадной надежды. Наверное, и его понять можно. После многих лет, наконец, почувствовать свою магию и ощутить себя полноценным магом, для него, скорее всего, целое знаковое событие в жизни. И как бы я ни выпустил своим поступком этакого джина из бутылки, успокоился я только на следующее утро, так как за завтраком Филч смотрел на меня ровно, и легкая легилименция с моей стороны показала, что он совершенно не враждебно ко мне настроен, даже где-то дружелюбно, но это, наверное, мне показалось. На мой взгляд, Филч и дружелюбие – понятия несовместимые и лежат в диаметрально противоположных вселенных. Еще в тот раз диагностика показала, что с ним относительно все в порядке, не считая того, что ему тогда было очень больно. Сам прекрасно помню, как яд Василиска по жилам кипятком обжигал, но вредный старикан даже вида не подавал, что ему это доставляет какие-либо неудобства. И вот теперь мне нужно было исхитриться поймать неуловимого Филча для дальнейшего изучения и диагностики возможных проблем, да и просто посмотреть, как там у него все получилось и удачно ли прошло применение моего экспериментального состава. Может, и корректировка где понадобится. Вот уже как пару недель мне в моих делах активно помогала Гермиона. Почти каждый вечер мы пробирались ко мне домой, и там, когда я в основном возился с артефактами и различными находками в своей мастерской, она пыталась мне помогать. Хотя, можно сказать, что я в это время только и делал, что объяснял и читал своеобразные лекции и показывал ей различные чары. Казалось, что это может доставлять неудобства и отвлекать, но почему-то получалось наоборот, и в процессе пояснения иногда выходило взглянуть на очередную проблему под другим углом или даже лучше сконцентрироваться на решении какого-нибудь препятствия. Все больше и больше завидую своей девушке. Несмотря на то, что я очень много знаю во многих областях магических направлений, но не все мне нравится. Например, колдомедицина, я очень часто ей пользуюсь, и она меня не раз выручала, и в перспективе очень полезная вещь, но очень близко будет к сути выражения, что у меня к этому не лежит душа, и таких знаний у меня полно. Химерология и демонология, трансфигурация и шаманизм, и даже, казалось, некромантия, профильная для моей стихийной составляющей дисциплина, не вызывала никакого интереса и рвения в развитии этого направления. Вот артефакторика, зельеварение и ритуалистика, это мое, или чары, тоже интересное для меня направление. Гермиона же ей было любопытно все. С одинаковым рвением, она могла выпытывать у меня сведения о тонкостях ритуалов магии крови и жертвоприношения или специфику поднятия инферналов, и тут же интересоваться светлыми чарами очищения, ограждения от темных проклятий или семейными ритуалами благословения. И ведь даже сейчас видно, что Гермиона, если возьмется за любое направление, то будет успешна во всем. Это стало заметно после того, когда она смогла зачаровать стеклянную банку и сделала из нее осветительный и обогревающий артефакт с синим огоньком внутри. Вообще-то жидкости и пластики зачаровывать нельзя, на них отвратительно ложится любая магия, а стекло хоть и твердое, но является жидкостью по своей сути. Ведь издревле считается, что текущая вода ограждает от любых магических напастей, и не только у магов. Всяческие зеркала и оптические волшебные приборы и артефакты зачаровываются на основу отражающего слоя амальгамы, что касается зеркал, и на оправу оптики, если дело относится к стеклу. Это правило применимо и для всех зелий. Там не столько жидкость, а частицы растворенных в ней магических компонентов и их сочетания играют роль. Существуют и исключения, как с вулканическим стеклом. Например, обсидиан, сам по себе, является тем еще загадочным образованием. Потому, кстати, у Симуса, на первом курсе не получилось преобразовать отвратный тыквенный сок в ром, это под силу только богам, наверное, а вот у моей девушки такой фокус получился. И я до сих пор ломаю голову, на каком принципе она творила свое зачарование, что полностью стеклянная банка с такой же стеклянной крышкой стала магическим артефактом. На мои попытки вызнать принцип чар, она не смогла внятно ответить ничего, кроме того, что просто захотела применить инсиндия на простом флаконе из-под зелий с раскладкой формулы при трансфигурации. Для меня это само по себе звучало дико, а у нее получилось. Короче, более чем талантливая у меня девушка-волшебница. Неожиданно, нам обоим пришли письма, доставленные недовольным, по причине холодной погоды и окоченевшим дублоном. Прямо так, официально и нескрытно, при всех. Оказывается, после Рождества, 30 декабря у новоиспеченной миссис Блэк и пока еще не миссис Тонкс, день рождения в один и тот же день. Собственно, поэтому они и сдружились в свое время на почве общего дня рождения. Если со мной было все понятно, то вот каким боком в приглашении фигурировала Гермиона, я не совсем понимал, не иначе, как Сириус проболтался о наших отношениях, или Кора сама сделала несложные выводы. К тому же, близилась самая длинная ночь в году, подходящая для любых сильных ритуалов и когда наиболее силен магический фон. Потому, мне нужно было срочно решать, что же делать с моей девушкой, пока ее у меня не увели из-под носа, тем или иным способом. Почему-то не думал, что мне предстоит такой важный шаг в таком юном возрасте, а обстоятельства настойчиво толкали нас друг к другу. Тут и наш общий метаморфизм, и наши чувства, которые уже не вызывали у меня сомнения, и все те условия, что сложились вокруг нас. Оставались, конечно, несколько шероховатостей, например, с ее родителями, но вот в ее согласии я ничуть не сомневался. Мы были сейчас практически одни против целого мира, даже двух миров, волшебного и магдловского. Глава 62. Определенность. И что тебе не нравится, у тебя ведь здорово получается, даже красиво. Я такого и не видела никогда, с недоумением сказала Гермиона. И хорошо, что не видела, а еще лучше, что не пришлось в таком участвовать, недовольно ответил я. Я громил тренировочные манекены, выручая комнаты при помощи магии, и сам собой был очень недоволен. Слишком уж мал был арсенал моих невербальных и бесполочковых заклинаний для полноценного боя. Нет, так-то я их все знал и прекрасно представлял, как и когда нужно применять те или иные чары, но они не были мной натренированы до приемлемой степени. Слишком мало времени прошло для закрепления их в моей ауре, чтобы применять их чистым волевым желанием без помощи концентратора, и такое никак не подпадает под определение мага-боевика. Как минимум, нужно натренировать такие заклинания, как экспульса, конфринга и редукта. Это что касается арсенала атакующих чар, а также эманципари для освобождения от связывающих заклятий, наряду с финити и противо, которые у меня тоже получаются через раз и не слишком уверенно. Потому-то я и тренировался сейчас как проклятый, и скорее всего мне придется еще больше налегать на такие занятия и пожертвовать развитием в других дисциплинах, а на первое место поставить боевку. А может, я тоже хочу так уметь, нахмурилась Гермиона. Да, ну тогда тебе нужно прямо сейчас забросить все твои книги, не ходить на уроки, забыть, что такое отдых и выходные с каникулами, и тогда, годика через два, у тебя может получиться что-то подобное, ответил я, устало взмахнув палочкой в сторону закопченных и посеченных манекенов мишеней. Но мысль, конечно, хорошая и своевременная, и я, наверное, тобой займусь, деловито и одобрительно покивал я. Гарри, я ты не так меня понял, заявила она, отводя глаза. Да ты не переживай, сделаю из тебя настоящую валькирию. Всякие там авроры и мракоборцы рядом с тобой, что дошкольники будут, уж я постараюсь. Ты только одним взмахом палочки, Гарри, будешь абсолютно всех побеждать, а без палочки, только неподготовленных, Гарри, противников, но все равно будешь побеждать, гарантированно, я тебе это обещаю. Нужно заранее продумать план занятий, и тогда, Гарри Джеймс Поттер, ну что, недовольно обернулся я на смущенную девушку, я пошутила, неуверенно ответила Гермиона, а вот я совсем не шутил, резко ответил я и вздохнул. Как же жаль, что ты совсем не боец, и даже близко не подходишь на такую роль. Это почему? Ты же сам говорил, что у меня хорошо получаются манаемкие чары, возмутилась она. Котенок, я присел на корточки перед сидящей в кресле в обнимку с книгой девушкой и посмотрел в глаза снизу вверх. Ты не сможешь никого убить даже при самозащите. Ты никогда не дралась всерьез с каким-либо противником. Ты постоянно надеешься, что тебя что-то защищает. Либо закон, либо считаешь, что здесь, в школе, тебе всегда помогут преподаватели, как взрослые люди. Ты слишком полагаешься на кого-то, но ведь тут не тот обычный мир, в котором ты выросла и получила воспитание. Да что говорить, взять хоть последние примеры. Тебя около библиотеки зажимают две курицы, а ты даже палочку не выхватила, а книгу вот прямо как сейчас обнимала. Или когда те три урода собирались, замолчал я, и что мне делать, понурившись? Тихо спросила она, я могу научить тебя защищаться, могу показать очень много заклинаний и их различных связок, могу сделать из тебя подготовленного мага для разных конфликтных ситуаций, но никогда не смогу сделать из тебя именно бойца. Ты слишком добрая, Гермиона, и ко всему прочему, ты слишком много думаешь. Разве это плохо? Удивилась она. Нет, неплохо, но для боя очень опасно. Лишние мгновения обдумывания могут стоить жизни. А тут важны рефлексы и наработанные до автоматизма шаблоны и немного импровизаций. Много тонкостей. Короче, ты не думай, что даже банальный мордобой – это просто. Ведь нападающий всегда в преимуществе и заранее продумал тактику атаки, а обороняющийся, в свою очередь, к нападению редко когда готов и вынужден либо бежать, либо применять готовые и ранее наработанные приемы, или подстраиваться под манеру боя атакующего – то есть он заведомо в проигрышном положении. Но это все так, пустые разговоры. Я говорил, что жаль, что ты не боец, и это хорошо. Девушки не должны воевать и убивать. Во всяком случае, я так считаю. Просто иногда, в одиночку, трудно требуется, чтобы тебя кто-то прикрывал и поддерживал, а доверять, кроме тебя, мне больше некому. Вот и получается, мне проще тебя спрятать куда-нибудь, задумчиво закончил я. Да как ты вообще? Я смотрел на кипящую возмущением девушку и понимал, что она всерьез не отступится. Очень не хотелось рисковать Гермионой. Мне вообще не хотелось никем рисковать. В другой версии событий, я как-то смог организовать придурочный кружок подростков-идеалистов-террористов, поименовал это ублюдочное непотребство армии и, что самое для меня поразительное, в честь старого говнюка Дамблдора. Ну так и чему удивляться, что там, это ничем хорошим не закончилось. Какие-то идиотские телодвижения с разбомбленным в хлам Хогвартсом в финале разборок, где было слишком много крови, детской крови. Лучше одному все сделать, без сторонней помощи или обойтись минимумом помощников. Не надо так свирепо сверкать глазами и так воинственно размахивать своей книгой, примирительно выставив ладони и насмешливо смотря на свою девушку, сказал я. Ты же все равно не успокоишься и влезешь во всю эту кашу, а рисковать тобой я не хочу и не буду. Потому что ты ко всему этому не готова, Гарри, я все понимаю, но и по-другому не могу, я ведь вижу, что ты что-то задумал и у тебя есть какие-то мысли, и я всегда тебе помогу, Просто скажи, что нужно делать, ведь я тоже могу что-нибудь придумать». «Хорошо», — вздохнул я. «Помнишь, я говорил, что тебе нужно стать сильнее?» — спросил я и, дождавшись подтверждающего кивка, продолжил. «У меня есть несколько решений, и они все в различной степени сопряжены с трудностями и проблемами. Можно, конечно, и комбинировать несколько способов, и даже нужно, но и тут все неоднозначно. Есть традиционные способы небольшого усиления за счет другого волшебника, есть способы индивидуального прогресса, а есть и совсем незаконные с разной поганой гадостью, что нам не подходит. У меня есть готовые решения, но для обычного мага или волшебницы, и вот тут и кроется вся наша проблема. Мы, Гермиона, метаморфы, и как у нас пройдут разные необходимые ритуалы, я даже не представляю и не берусь загадывать. Недавно я просчитывал необходимые ритуалы, и, возможно, он сработает. Только вот он не совсем законен. Ну чего ты замолчал? Что там может быть такого? Или ты думаешь, что сможешь меня напугать каким-то там ритуалом? Гарри, я все равно тебя очень хорошо знаю, и ты никогда не предложишь мне чего-то страшного или мерзкого. Так что рассказывай уже, нетерпеливо ерзая, воскликнула она. Ладно, еще раз вздохнул я. Это не ритуал, а скорее обряд. Обряд магической помолвки или обручения, непонятно как будет правильно. И еще, он очень древний и потому составлен на основе магии крови. Не того убогого подобия, которое использовалось даже во времена Римской империи, а намного древнее, периоды первой шумерской цивилизации, даже древнее Урука, а это более десятка тысячелетий назад. Обряд образует связь между двумя магами и как там, один тянется за другим и становятся они равными подобно воде в одном кувшине и возрастет цветок могущества в том сосуде и бла-бла-бла. В общем, если все получится, то ты очень быстро поднимешь свой магический потенциал до моего уровня, а если скомбинировать с несколькими зельями, то и, возможно, станешь даже сильнее. Обручение, помолвка, непонимающе захлопала глазами Гермиона и тут же, смущаясь, покраснела. Девчонки, только одно и услышала из моего объяснения. Не нашел я ничего более подходящего у себя в памяти. Есть подобный ритуал для побратимов, и он, как следует из названия, для лиц одного пола предназначен. Наш метаморфизм режет на нет все способы, кроме старинных, прямолинейных и примитивных, но зато крайне надежных. Хотя, теперь есть и несомненный плюс. У Гермионы, так же, как и у меня, теперь такой же иммунитет к проклятиям. Внешним проклятиям, так сказать. За своей кровью необходимо следить по-прежнему очень внимательно пока. Вот и я про то же. Ничего другого я не придумал. Прости, виновато развел я руками. Да я совсем не. Просто это. Нет, конечно, я даже, наверное. Было очень весело наблюдать за растерянной девушкой, которая, судя по всему, совсем ничего не поняла. Ничего так новость для 14-летней пигалицы. Раз, и ты уже, как бы невеста. Я в принципе и сам не против. Где я еще такую найду? Умная, красивая, воспитанная и целеустремленная, редкое сочетание качеств. Не без недостатков, конечно, но и идеал недостижим. Сам я тоже, далеко не подарок. За что только она в меня втрескалась? Не понимаю.